Хорошо исполненная эта песня рвала сердце. К сожалению, немногие музыканты могли достойно петь и играть посреди такой музыкальной бури. Станчион отпил очередной внушительный глоток из своей кружки и вытер бороду рукавом. «Ты поешь один?» — спросил он. Несмотря на скрытое предупреждение, он явно радовался. «Или ты привел кого-то петь с тобой? Разве один из тех пареньков, с которыми ты пришел, кастрат?» Я подавил смешок, представив Вильяма в роли сопрано, и покачал головой. «У меня нет друзей, которые могут спеть это». Я собирался повторить третий припев два раза, чтобы кто-нибудь смог спеть за Алойну. «Стиль бродячих артистов?» — он серьезно посмотрел на меня. «Сынок, не мне бы это говорить, но ты действительно хочешь попробовать заработать дудочки с кем попало? С кем ты даже не репетировал?» Его слова убедили меня, что он хорошо понимает, насколько это тяжело. «А сколько талантов здесь будет сегодня примерно?» Он быстро подумал. «Примерно 8, может, десяток. Значит, по всей вероятности, будет не меньше 3 женщин, уже получивших дудочки». Станчион кивнул, с любопытством глядя на меня. «Отлично», — солидно сказал я. «Если то, что мне рассказывали, правда, и только настоящие мастера могут заработать дудочки, тогда одна из этих женщин обязательно знает партию Алойны». Станчион сделал еще один неторопливый глоток, оглядывая меня поверх кружки. Когда он, наконец, ее поставил, то забыл вытереть бороду. «А ты гордый?» — прямо спросил он. Я оглядел зал. «Разве это не Эолиан? Я слышал, здесь гордые платят серебро, а играют золото». «Это мне нравится», — раздумчиво произнес Танчион. «Играют золото». Он брякнул кружкой о стойку, вызвав маленькое извержение пенного гейзера. «Все демоны, парень. Надеюсь, ты на самом деле так хорош, как о себе думаешь. Мне бы пригодился здесь кто-нибудь с огнем или иена». Он пробежался рукой по волосам, подчеркивая двойной смысл. «Надеюсь, это место на самом деле так хорошо, как все считают», — искренне сказал я. «Мне нужно где-нибудь гореть». «Он не вышвырнул тебя», — выпалил Симон, когда я вернулся к столу. «Значит, все не так плохо». «Думаю, все хорошо», — с тревогой сказал я, — «но не уверен». «Как ты-то можешь не знать?» — возразил Симон. «Я видел, как он смеялся. Это наверняка означает хорошее». «Не обязательно», — сказал Вильям. «Пытаясь вспомнить все, что я ему наговорил», — признался я. «Иногда мой рот начинает болтать сам с собой, а ум потом догоняет». «Это часто бывает?» — спросил Вильям с одной из своих редких спокойных улыбок. «Их подразнивания немного успокоили меня. Все чаще и чаще», — ухмыльнулся я. «Мы пили и шутили о мелочах, болтали о магистрах и редких студентках, которые привлекли наше внимание. Мы обсудили, кто нам в университете нравится, но куда дольше перемывали косточки тем, кого не любили, красочно расписывая причины нелюбви и кару, которую мы обрушим на этих злодеев, как только представится возможность. Такова уж человеческая натура». Время шло, Эулиан медленно наполнялся людьми. Симон сдался на подразнивание Вильяма и перешел на скаттен, крепкое черное вино из предгорья Шальды, чаще называемое косарез. Его действие сказалось практически немедленно. Симон начал улыбаться шире, смеяться громче и заерзал на стуле. Вильям оставался все таким же немногословным. Я купил следующий круг выпивки, заказав всем троим по большой кружке крепкого сидра. Я ответил нахмурившемуся Вильяму, что если получу сегодня дудочки, то отправлю его плыть в косарезе до самого дома, но если кто-нибудь из них напьется до моего выступления, я лично его побью и столкну в реку.